Он все равно бы ушел. У него не хватило бы духу ударить меня. Я первая дала ему пощечину. «Ты поступила правильно. Мужчина должен держать себя в руках», — важно сказал Эдди. В эти минуты он искреннейшим образом забыл, что сам регулярно доводил свою сестру. «На него это мало похоже», — задумчиво сказала Аня. «Обычно Юрий никогда не вел себя так, но сегодня он был просто в ярости. Ты с ним не знаком?» Эдди удивился. «С кем? С Юрием этим? Да нет, конечно нет». «Тогда тем более странно. Никогда не видеть друг друга, а тут вдруг такая ненависть. Вы рвали друг друга, как звери в лесу». «А если бы я сказал, что мы знакомы, тогда рвите на здоровье?» — улыбнулся Эдди. Аня растерялась. Своим вопросом в духе Сократа Хаврон поставил ее в тупик. «Нет, но тогда ненависть может накапливаться постепенно, капля за каплей, и потом прорывает, понимаешь?» «Моя твою понимаешь», — заверил Эдя и вдруг ревниво спросил. «А кто тебе этот Юрий?» Аня пожала плечами. «Никто. То есть не совсем, конечно, никто. Он человек, которого я знаю, и который, как мне кажется, меня любит. Я закончила институт культуры, и, как это часто бывает, пошла работать в фирму, не имеющую к культуре никакого отношения. Фирма торгует оборудованием для упаковки продуктов. Горячая упаковка, пакеты, термопленка и так далее. У этой фирмы два совладельца, один из них Юрий. Я проработала там год, а 3 месяца назад ушла». «Из-за этого типа?» «Не только из-за него. Сама работа была не для меня. Допрос окончен?» Эдди что-то промычал, чувствуя, что неосторожным вопросом нарушил хрупкую легкость их беседы. «Сейчас же что-то изменилось». В ванной, где они с Аней стояли, вдруг стало тесно. Эдди обнаружил, что лампочка горит тускло, увидел крючок с полотенцем на приоткрытой двери и выглядывающий из коридора поблескивающий стеклами шкаф. Вещи наплыли со всех сторон, хотя только что их и не существовало. Чужие вещи. «А что ты вообще делал в моем подъезде? Что-то я не слышала лифта. Следил за мной?» — спросила Аня с подозрением. «Не следил. Искал!» — ответил Эдя так же сухо, как прозвучал вопрос. «Зачем?» «Хотел узнать, все ли с тобой в порядке». Аня поморщилась. «Хочешь сказать, что в прошлый раз я вела себя как истеричка, от которой нужно прятать ножницы?» «Ну, ножницы не ножницы, а мосты точно». «Значит, ко мне тебя привела исключительно жалость. Ты что, член секты сострадательных гуманоидов?» — спросила Аня. Эдди многозначительно промолчал. В психологической войне, которую вот уже много тысячелетий ведут мужчина и женщина, каждое несказанное слово стоит 2 сказанных. «Хочешь чего-нибудь съесть?» — предложила Аня, так и не дождавшись ответа. Эдди деловито кивнул и направился на кухню. Когда он проходил мимо холодильника, тот затрясся и задрожал не в такт, ощутив исходящую от Эдди опасность. Опустившись на табуретку, Эдди посмотрел на стол. На столе лежало несколько клочков бумаги, странно, почти бессмысленно исчерченных простым карандашом. Эдди это удивило. Обычно так калякают дети, однако этот рисунок определенно не был детским. «Тебе чай с сахаром?» — спросила Аня. «Можно, конечно, и чай с сахаром, но вообще-то предпочтительнее кофе с колбасой», — не задумываясь, отвечал Хаврон. «Ты прямо как мой дядя. Он тоже не любил Чайковского с Сахаровым. Требовал кофейского с колбасейским», — не удивившись, сказала Аня. «Я вечный дядя. Теперь до гроба из дяди не вылезешь», — проворчал Эдди. Пока Хаврон пил кофе, Аня сидела рядом. Они говорили о чем-то легком, избегая опасных тем. Аня взяла карандаш и неосознанно стала водить по бумаге. Эдди выжидал, видя, что она совсем не смотрит на лист. Если окликнуть ее сейчас, она уронит карандаш и непонимающе уставится на свои каракули. «Слушай, помнишь, ты рассказывала, что уколола руку, когда просовывала ее в решетку водостока?» — спросил Эдди, словно невзначай. «Я не уколола. Мне в нее точно впилось что-то». «В правую?» «Ну да. А что?» «Да ничего. Так просто», — сказал Эдди, стараясь не смотреть на ее кисть. Наконец Аня отложила карандаш и устало стала тереть лицо. «У меня весь день сегодня болит голова и одновременно чудовищное беспокойство. Не сидится на месте. Хочется встать и идти куда-то. Сама не пойму, что такое?» — пожаловалась она Эде. «Ты очки не надевала?» — спросил Эдя. Аня посмотрела на него почти с ужасом. «Сегодня нет», — ответила она тихо. Эдя протянул руку и осторожно взял лист. Как и предыдущие, он представлял собой переплетение случайных линий. Экспериментируя, Эдя то удалял лист от глаз, то приближал, то переворачивал страницу. Даже заставил себя не моргать, чтобы вызвать слезу и сделать взгляд расплывчатым. В хаосе линий смутно угадывалось что-то цельное. Вот только что! «Дай очки!» — сказал Эдя. «Зачем?» «Дай!» Аня пошарила в сумке и протянула ему очешник. Эдя решительно взял очки. Надел их и сразу ощутил назойливое, бесцеремонное давление артефакта. Мир стал дробиться, распадаться на клубки энергий. Стремительных, быстрых, случайных. Они соприкасались, как тонкий дым из множества курительниц, сплетались на бесконечно краткий миг, тут же расплетались и, сохранив свою целостность, уносились куда-то. Эдя встал и, заставляя себя не отвлекаться, уставился на лист сквозь стекла очков. Смотрел он не так уж и долго, но внимательно. Изучив первый лист, он последовательно изучил и остальные три. Аня услышала, как он удовлетворенно хмыкнул. Затем Хаврон стащил с переносицы очки и придвинул их вместе с листом к Ане. «Посмотри!» «Зачем?» «Посмотри!» — повторил Эдя. Аня взяла очки и, не надевая, обреченно поднесла их к глазам. «Три лица и дом с табличкой адреса, да?» — спросила она, поочередно взглянув на все три листа. Эдди кивнул. «Три лица и дом», — согласился он. «Примерно такой же дом я видела вчера во сне. Думаю, это был он». «А лица?» — сразу спросил Эдди. «Лиц я не видела, только дом. Кроме дома, там было еще что-то. Что-то главное, небольшое, красное. Я проснулась, но так и не смогла вспомнить». Мев подпрыгивал на заднем сиденье УАЗа, то и дело стукаясь носом о плечо, сидевшее у него на коленях Дафны. Несмотря на то, что это было плечо любимой девушки, носу от этого легче не становилось. Мамай ввел машину как камикадзе. Склонившись так, что лицо почти касалось лобового стекла, Хан сосредоточенно крутил баранку. Его бритый затылок матово поблескивал. Меф уже даже не оглядывался, когда они во что-нибудь врезались. И Сёрх, мчавшийся на мотоцикле вслед за УАЗом, едва успевал изменять вероятностный поток и предотвращать жертвы. «Если это называется ехать тихо, не привлекая внимания, то хотел бы я видеть, что в его представлении ехать громко», — сердито сказала Сёрх. «Успокойся, дорогой. Нас не вычислят. Я накладываю заклинание двойничества на все проезжающие машины. Даже нашего тухломошу и того заглючило бы», — успокоила его Улита. Мефу надоела тряска, и он сделал Мамаю внушение единственно понятным тому способом. Мамай неохотно внял. Машина поехала спокойнее. Слева от Мефа сидели Ирка и Багров. Антигон, улюлюкая, подпрыгивал в багажнике. Ему одному сумасшедшая гонка доставляла удовольствие, даже при том, что он имел хорошие шансы вылететь на шоссе. Однако уважающего себя кикимора такими пустяками не напугаешь. Не успел Меф расслабиться, что он больше не подскакивает, как Дав сделала неосторожное движение затылком и заехала ему в нос. «Ой, это не я», — сказала Дав, хотя отрицать очевидное было просто нелепо. Дафна, разумеется, прекрасно это поняла и засмеялась. «Ну вот, уже и ты», — ворчливо сказал Меф, потирая нос. «Что уже и я?» «Уже и ты врешь, как остальные». «Кто врет? Я?» «Не оправдывайся. Все девушки врут. Светлые они, темные или просто серые мышки, неважно. Патологически врут. По 100 раз в день. Взять ту же Нату, это вообще уникум. Позвони ей, когда она обедает. Она скажет, что голову моет. 100 раз ее спроси, 100 раз соврет. Но Ната ладно, Другие-то не лучше. Даф негодование Мефа не разделила. Тут надо еще разбираться, что, зачем и почему. Валить все в одну кучу – все равно, что выливать чай в суп. Какая разница? Все равно живот-то один. Разобрался? Нет, не очень. Объясняю. Ложь бывает трех видов. Ложь во спасение, беспардонная ложь и ложь творческая. Ложь спасительная – это еще сравнительно простительный вид лжи. Например, девушке не хочется тащиться на свидание. Ну просто не хочется и все, а ее достают. Отказать в лоб нельзя, человек обидится. Вот девушка и выдает нечто вроде: «Ой, я бы с удовольствием, но мне на один вечер книгу принесли. Она мне для курсовой нужна». Или: «Ты знаешь, а у сестры моей бабушки завтра день рождения, я ей пирог делаю». И плевать, что пирог уже 3 часа как готов, а книга это так, отговорка. Понимаешь? Сказала Дав. «Не, глупости она какие-то говорит, твоя девушка. Книга, пирог», непреклонно заявил Меф. «Почему глупости?» – удивилась Дафна.